Глава вторая. Мысль назначить вернисаж на пятницу принадлежала моей жене. «На этот раз мы должны добиться внимания критиков», — заявила она. «Пора им понять, что к тебе надо относиться серьезно. Вот мы и предоставим им такую возможность. Если открытие перенести на понедельник, они почти все только-только вернутся в город и успеют набросать всего по нескольку строк перед ужином. Меня сейчас интересуют только еженедельники, конечно. А вот если они смогут не спеша по-воскресному все обдумать за два дня на лоне природы, отношение у них будет совсем другое. Они усядутся за письменный стол после доброго деревенского обеда, поддернут манжеты и накатают на досуге солидные пространные эссе, которые потом перепечатают в томиках своих избранных статей. На этот раз меньше мы довольствоваться не можем». За этот месяц подготовки она несколько раз приезжала из нашего загородного дома в город, составляла списки приглашенных, помогала развешивать картины. В пятницу утром я позвонил Джулии. «Мне уже осточертели эти картины», — сказал я. «Я рад бы их больше никогда не видеть, но, боюсь, мне еще придется сегодня там появиться». «Ты хочешь, чтобы я пришла? Предпочел бы тебя там не видеть». Селия прислала приглашение, и на карточке зелеными чернилами написано «Приводите всех». «Когда мы встречаемся?» «В поезде. Ты можешь заехать и прихватить мои вещи? Если они у тебя уже упакованы, я могу и тебя самого прихватить и довезти до галереи. У меня в 12 примерка там по соседству». Когда я вошел в галерею, моя жена стояла у окна и смотрела на улицу. За спиной у нее какие-то незнакомые любители живописи переходили от полотна к полотну с каталогами в руках. Это были лица, некогда приобретшие в галерее какую-нибудь гравюру и поэтому числившиеся в списке почетных гостей. «Никто еще не приходил», — сказала моя жена. «Я здесь с 10 часов. Скука ужасная». «Чья это была машина, в которой ты приехал?» «Джулии». «Джулии? Почему же ты ее не привел сюда?» «Как это ни странно, я сейчас только говорила о Брайтсхеде с одним забавным маленьким господином, который, как выяснилось, отлично всех знает. Он из пожилых мальчиков-подручных лорда Постамента в редакции Daily Swin. Я попробовала подсказать ему кое-какие мысли и формулировки, но, по-моему, он знает о тебе больше, чем я. Он утверждает, что встречал меня когда-то в Брайтсхеде. Жаль, что Джулия не зашла. Мы могли бы спросить ее о нем. Я хорошо его помню, он мошенник. Да, это видно на расстоянии. Он рассказывал тут о брайтсхедовской клике, как он выразился. Оказывается, Рекс Мотром превратил Брайтсхед в штаб-квартиру партийной смуты. Ты это знал? Господи, что бы сказала бедная Тереза Марчмейн? Я еду туда сегодня вечером. О, Чарльз, только не сегодня. Сегодня ты не можешь никуда уехать. Тебя ждут, наконец, дома. Ты обещал приехать, как только выставка будет устроена. Джон Джонс няни написали большой транспарант «Добро пожаловать». И ты еще не видел Каролину. Мне очень жаль, но это решено. Кроме того, папа сочтет все это очень странным. И Бой приедет домой на воскресенье, и ты еще не видел новой студии. Нет, сегодня ты не должен уезжать. А меня они приглашали? Разумеется. Но я знал, что ты не сможешь поехать. Действительно, сейчас это невозможно. Другое дело, если бы ты предупредил меня заранее. Я бы с удовольствием полюбовалась брайтсхедовской кликой в домашней обстановке. По-моему, ты поступил отвратительно. Ну а сейчас не время для семейных перебранок. Кларенс обещали приехать до обеда. Они могут быть с минуты на минуту. Наш разговор был прерван, однако не членами королевской фамилии, а женщиной-репортером одной из центральных газет. Ее подвел к нам в эту минуту распорядитель выставки. Ей нужны были не картины, а человеческий материал об ужасах и опасностях моей экспедиции. Я поручил ее моей жене и на завтра прочел в газете следующее. известный по старинным домам Чарльз Райдер, добровольный изгнанник. Мэйфэр не может предложить ничего равного змеям и вампирам тропических джунглей. Таково мнение великосветского художника Райдера, оставившего особняки великих мира сего ради руин в дебрях экваториальной Африки. Залы стали наполняться, и скоро я уже был по горло занят своими обязанностями любезного хозяина. Моя жена была повсюду, встречала входящих, знакомила незнакомых, искусно преобразуя случайное сборище в общество друзей. Я видел, как она подводила одного за другим к столику, где лежал подписной лист на новую книгу «Латинская Америка» Райдера, и слышал, как она говорила: «Нет, дорогой мой, нисколько. Неужели вы думали, что меня могло это удивить? Чарльз живет только одним — красотой. Я думаю, что ему прискучило получать ее в готовом виде у нас, в Англии. У него возникла потребность уехать и самому создать ее. Он хотел завоевывать новые миры. Ведь об английских усадьбах он уж сказал последнее слово, вы согласны? Я не хочу сказать, что он оставил их окончательно. Уверена, что для друзей он всегда готов будет сделать один-два вида». Фотограф свел нас вместе, полыхнул лампой в лицо и отпустил в разные стороны. Внезапно стало довольно тихо, публика расступилась. Всеобщее замешательство знаменовало собой прибытие членов королевской фамилии. Я увидел, как моя жена присела в реверансе и услышал ее слова: «О, сэр, вы так добры!» Затем я был вытолкнут на свободное от людей пространство, и герцог Кларенс сказал, обращаясь ко мне: «Там, должно быть, жара стоит несусветная?» «Да, сэр». «Удивительно, как вам удалось передать это ощущение жары? Мне сделалось просто не по себе в моем теплом пальто. Ха-ха». Когда они уехали, моя жена всполошилась. «Боже, мы опаздываем к обеду. Марго дает обед в твою честь». А в такси она сказала: «Знаешь, мне сейчас пришла в голову одна мысль. Почему бы тебе не написать герцогине Кларенс и не попросить позволения посвятить ей Латинскую Америку? С какой стати?» «Ей это было бы приятно». Я никому не собирался ее посвящать. Ну вот опять. «Как это на тебя похоже, Чарльз? Разве трудно доставить человеку удовольствие?» За обедом собралось человек 12, и хотя хозяйке и моей жене нравилось думать, будто виновником торжества являюсь я, было очевидно, что больше половины из них и не слыхали о моей выставке и приехали просто потому, что были званы и не имели в это время других дел. Весь обед прошел у них в разговорах о миссис Симпсон, однако почти все вернулись вместе с нами в галерею. После обеденные часы были самыми оживленными. Появились представители Тейтовской галереи и Национального художественного фонда. Они посулили вскоре возвратиться со своими коллегами и просили пока оставить за ними для окончательного решения некоторые картины. Самый влиятельный критик, который когда-то разделался со мной двумя-тремя убийственными покровительственными фразами, заглянул мне в глаза из-под опущенных полей своей мягкой шляпы, кутая подбородок в толстый шарф и, сдавив мне локоть, буркнул: «Я знал, что у вас это есть. Сразу чувствовалось. Этого я и ждал». Слова похвалы доносились до меня равно из простых и изощренных уст. «Если бы вчера меня спросили, — слышал я в одном конце, — мне бы в голову не пришло назвать имя Райдера. Столько мужества, столько страсти!» Им всем казалось, что они видят что-то новое. Иначе было на моей предыдущей выставке, происходившей в этих же самых залах незадолго до моего отъезда. Тогда на всем лежала заметная тень усталости. И разговоры больше касались не меня, а домов, их владельцев, разных связанных с ними историй. Та же дама припомнилась мне вдруг, которая сейчас восхищалась моей страстностью и мужественностью, остановилась тогда неподалеку от меня перед полотном, на которое я употребил столько мучительного труда, и бросила: Все так просто, так легко. Предыдущая выставка была мне памятна еще по одной причине. Как раз в те дни я обнаружил, что моя жена мне не верна. Тогда, как и теперь, она была вездесущей, неутомимой хозяйкой, и я слышал, как она говорила: «Стоит мне увидеть теперь что-нибудь красивое, дом или пейзаж, и я говорю себе, это для Чарльза. Я на все смотрю его глазами, он для меня вся Англия». Я слышал, как она это говорила. Подобные изречения вошли у нее в привычку. В течение всей нашей супружеской жизни меня неизменно мутило от отвращения, когда я слышал, что она говорит. Но в тот день, в этой же самой галерее, я выслушал ее совершенно равнодушно, вдруг осознав, что отныне она бессильна причинить мне боль. Я был свободен. Она сама выпустила меня на волю своей минутной подлой оплошностью. Ветвистое украшение у меня на лбу превратило меня в одинокого и гордого царя лесов. Незадолго перед закрытием моя жена сказала: «Милый, я должна ехать. Успех был потрясающий, правда? Я придумаю какое-нибудь объяснение для моих домашних, но право же, мне жаль, что все получилось именно так». «Значит, знает», — подумал я. «В проницательности ей не откажешь. Вынюхивает с самого обеда и, конечно, напала на след». Я подождал, пока она уйдет, и уже собрался последовать за нею. Залы к этому времени почти опустели. Как вдруг у входа раздался голос, который я не слышал много лет, незабываемый, с легким нарочитым заиканием, с утрированной негодующей интонацией. «Нет, я не принес пригласительного билета. Не знаю даже, получал ли я пригласительный билет. Я пришел не со светским визитом. Не хочу втереться в знакомые к леди Селлии. И мне не нужно, чтобы в Тэтлер попала моя фотография. Я пришел не себя выставлять, а смотреть на картины. Вам, по всей видимости, неизвестно, что здесь выставлены картины. Я, представьте, имею личный интерес к их автору, к художнику, если это слово вам что-нибудь говорит». «Антуан», — сказал я, — «входите». «Мой милый, там сидит Горгона. Она решила, что я незваный гость. Я только вчера приехал в Лондон, и нынче за обедом случайно узнаю, что вы устроили новую выставку. Ну и, естественно, бросаюсь со всех ног в сей храм искусства, дабы принести свою дань благоговения. Я очень изменился. Вы бы узнали меня? Где картины? Дайте-ка я вам их растолкую». Антони Бланш нисколько не изменился с тех пор, как я его видел последний раз, и даже с тех пор, как я увидел его впервые. Он быстрыми шагами устремился через зал к самому крупному полотну, зелено-черному пейзажу джунглей. Постоял перед ним, склонив голову на бок, точно умный терьер, и спросил: «Мой любезный Чарльз, откуда эта столь пышная растительность? Что сие? Уголок оранжереи в Тренте или Тринге? Какой щедрый ростовщик взрастил вам на радость эти кроны?» Затем он обошел оба зала, не произнося больше ни слова, и только испустив попутно 2-3 глубоких вздоха. Завершив осмотр, он опять вздохнул еще глубже, чем прежде, и сказал: «Зато я слышал, мой милый, вы счастливы в любви, а это все, не правда ли? Или почти все? Неужели так плохо?» Антони понизил голос до пронзительного шепота. «Мой милый, не будем разоблачать ваше маленькое надувательство перед этими добрыми, простодушными людьми». Он заговорщицки повел глазами в сторону последних посетителей. «Не будем портить им их невинное удовольствие. Мы с вами знаем, что все это полнейшая чепуха. Пойдемте же отсюда, дабы не оскорблять слуха знатоков. Я знаю здесь поблизости одно очень сомнительное питейное заведение. Отправимся туда и поговорим о ваших прочих победах». Понадобился этот голос из прошлого, чтобы вернуть меня на землю. Потоки похвал без разбора, изливавшиеся на мою голову в течение всего этого шумного дня, подействовали на меня, как рекламные щиты, возникающие между тополей вдоль длинной дороги через каждый километр и назойливо повторяющие название гостиницы, в которой тебе почему-то надлежит остановиться. Так что в конце пути, пропыленный и изнемогший, ты неизбежно сворачиваешь под вывеску с тем названием, которое тебе сначала примелькалось, потом стало действовать на нервы и, наконец, вошло неотъемлемой частью в самый состав твоей усталости. Антони повел меня по какому-то переулку, и между сомнительного вида книжной лавкой и подозрительной аптекой мы остановились перед дверью, на которой синей краской было выведено «Голубой грот». Вход только для членов клуба. «Не совсем ваша стихия, мой милый, зато, можете не сомневаться, моя. Но ведь вы пробыли сегодня в своей стихии целый день». И, войдя в подъезд, где сильно пахло кошками, мы спустились куда-то вниз, откуда уже шел запах джина и окурков, и доносились звуки радио. Мне дал этот адрес один грязный старикашка в Бефсюр-Ля-Туа, и я ему очень благодарен. Я так давно не был в Англии, а симпатичные местечки вроде этого ужасно недолговечны. Я только вчера вечером здесь отрекомендовался и уже чувствую себя совершенно как дома. Добрый вечер, Сирил. А, Тони вернулся! Приветствовал нас юнец за стойкой. Наполним наши стаканы и сядем где-нибудь в углу. Вы должны помнить, мой милый, что здесь вы такая же белая ворона, такое же, я бы сказал, ненормальное явление, каким я был бы у Бретта. Бар был выкрашен кубовой краской. На полу лежал синий линолеум. На стенах и потолке были беспорядочно наклеены рыбы, вырезанные из серебряной и золотой бумаги. Несколько молодых людей пили у стойки или играли у монетных автоматов под наблюдением человека постарше с вылощенным, пропитым лицом. Возле автомата с жевательной резинкой послышались смешки. Затем один из молодых людей подошел к нашему столику. «Твой друг не хочет потанцевать со мной?» — спросил он. «Нет, Том не хочет. И коньяка я тебе тоже не куплю, во всяком случае, пока. Это очень нахальный юноша, настоящий вымогатель, мой милый». «Ну, — сказал я с притворной непринужденностью, который вовсе не испытывал в их вертепе. Что вы поделывали все эти годы? Мой милый, мы здесь для того, чтобы поговорить о том, что поделывали вы. Я следил за вами, мой милый. Я верен старой дружбе, и все эти годы я вами интересовался». Он говорил, и синий бар вместе с барменом, синие плетеные кресла и монетные автоматы, и граммофон, и парочка молодых людей, танцующих румбу на синем линолеуме, и хихикающие юнцы возле автоматов, и сизолицый лощеный господин со стаканом, сидящий в углу напротив, весь этот жалкий подпольный притон словно растаял, и я очутился снова в Оксфорде, у стрельчатого рескинского окна, за которым лежал зеленый двор колледжа Христовой Церкви. «Я был на вашей первой выставке», — продолжал Антони, «и нашел, что она обаятельна. Там был один интересный Марчмейн Хауса, очень английский, очень добропорядочный, но совершенно восхитительный». «Чарльз кое-что сделал», — сказал я себе. «Не все, что ему предназначено, не все, на что он способен, но кое-что». Правда, уже тогда, мой милый, у меня возникло маленькое сомненьице. Мне показалось, что в вашей живописи есть что-то джентльменское. Вы должны помнить, что я не англичанин. Мне чуждо ваше страстное поклонение хорошим манерам. Английский снобизм для меня — это нечто еще более зловещее, чем английская мораль. Но, как бы то ни было, я сказал себе, Чарльз создал произведение восхитительное. Посмотрим, что он создаст дальше. Дальше мне в руки попал ваш очень красивый альбом «Сельская и провинциальная архитектура». Так, кажется, он называется. Довольно толстый том, мой милый. И что же я в нем нахожу? Опять обаяние. Это не совсем в моем вкусе, подумал я. Это искусство чересчур английское. Я, как вы знаете, отдаю предпочтение вещам более пикантным. Сень старого вяза, сандвич с огурцом, серебряный сливочник, английская барышня, одетая во что они там одеваются для игры в теннис. Нет-нет, Джейн Остин, мисс Митфорд, это все не для меня. И тогда, дорогой Чарльз, я признаюсь честно, вас отчаялся. Я старый, выродившийся латинянин, сказал я себе, а Чарльз, я имел в виду только ваше искусство, мой милый, это деревенская барышня в цветастом муслиновом платье. Вообразите же теперь мое возбуждение, когда сегодня за обедом я вдруг услышал, что все вокруг только о вас и говорят. Я обедал у одной старой приятельницы моей матери, некой миссис Стювисант Оглендер. Оказалось, что она и ваша приятельница, мой милый. Эта вульгарная, грубая баба никак не подумал бы, что вы можете водить с ней компанию. Все присутствующие, как оказалось, успели побывать на вашей выставке, но, впрочем, разговаривали они не о ней, а о вас. О том, как вы вырвались на свободу, мой милый, уехали в тропики и заделались этаким Гогеном, этаким Рэмбо. Можете себе представить, как заколотилось мое старое сердце. «Бедняжка Селия», — говорили они, — «а ведь она столько для него сделала. Он всем обязан ей, это ужасно. И с Джулией подумайте», — говорили они, — «после всего, что у нее было в Америке, как раз когда она уже возвращалась к Рексу». «Ну, а картины?» — спрашивал я. «Расскажите мне о картинах». «Ах да, картины», — они отвечали. «Картины пристранные, совсем не в его обычной манере. Какая сила, какое варварство! Я считаю их просто нездоровыми», — объявила миссис Оглендер. «Мой милый, у меня едва достало сил усидеть на стуле. Мне хотелось выбежать вон из дома, вскочить в такси и крикнуть «Отвезите меня туда, где висят нездоровые картины Чарльза». Я действительно приехал. Но после обеда в галерее набилось столько глупых женщин в этих ужасных шляпах, поэтому я ушел и отдохнул немного здесь с Сирилом и Томом и с этими толстомясенькими. Я вернулся в немодное время в 5 часов, охваченный страшным волнением. И что же я вижу? Я увидел, мой милый, что меня очень талантливо и очень рискованно разыгрывают. Это напомнила мне дорогого Себастина, который любил забавы ради наклеивать себе бороду. Передо мной было все то же обаяние, мой милый, простое, сливочное английское обаяние, рядящееся в тигровую шкуру. «Вы совершенно правы», — сказал я. «Мой милый, разумеется, я прав. Я был прав еще много лет назад, хотя о том, как давно это было, к счастью, не скажешь ни по вашей, ни по моей внешности. Когда, помните, предостерегал вас? Я пригласил вас со мной поужинать и за столом предостерег вас от обаяния. Особо мои предостережения касались семьи Флайт. Обаяние — это английское национальное бедствие, болезнь, которая распространена только на этих серых островах. Обаяние пятнает и губит все, к чему прикасается. Оно убивает любовь, убивает искусство. Боюсь, мой милый, что оно убило и вас. К нашему столику снова подошел молодой человек по кличке Том. «Не будь злюкой, Тони», — сказал он. «Купи мне коньяку». Я вспомнил про поезд и оставил Антони в приятном обществе. Когда я стоял на платформе возле вагона ресторана, мимо меня проехали мои чемоданы и чемоданы Джулии, а за плечом носильщика маячила знакомая кислая физиономия горничной. Двери вагона уже закрывались, когда вошла Джулия и безмятежно уселась против меня. Я занял столик на двоих. Это был очень удобный поезд. Он выезжал за полчаса до ужина и через полчаса после ужина прибывал на нашу станцию. А там мы садились не в поезд местной линии, как было во времена леди Марчмейн, а прямо в поджидающий автомобиль. Мы отъехали от Паддингтонского вокзала уже затемно, и ровное свечение города скоро уступило место разбросанным огням пригородов, а затем и непроглядной тьме полей. «Мне кажется, мы не виделись много дней», — сказал я. 6 часов, и вчера были вместе все время. У тебя усталый вид. День был кошмарный. Толпы посетителей, критики, Кларенсы, обед у Марго и под занавес полчаса справедливого разноса в баре гомосексуалистов. Мне кажется, Селия знает про нас. Ну что ж, должна же она была когда-нибудь узнать. По-моему, знает весь Лондон. Приятель, пригласивший меня в этот бар, только сутки как вернулся из-за границы и уже слышал. Пусть все провалятся. А Рекс? А Рекса просто нет, ответила Джулия. Он не существует. Поезд нес и нес нас сквозь тьму. На столах побрякивали ножи и вилки. Темные круги джина и вермута в стаканах вытягивались в овалы и снова сокращались в круги, послушные покачиванию вагона, касались губ и отступали опять, не выплескиваясь через край. Весь трудный день остался позади. Джулия сняла шляпу, забросила ее в сетку у себя над головой и встряхнула черными, ночными волосами, издав легкий вздох облегчения. То был вздох, предназначенный для подушки, для меркнущей золы в камине и для окна в спальной, распахнутого к звездам и к шороху обнаженных деревьев. «Замечательно, что вы опять с нами, Чарльз, совсем как в прежние времена». «Как в прежние времена?» — подумал я. Рекс, которому было уже 40 лет, погрузнел, приобрел апоплексический румянец и утратил канадский акцент, зато говорил теперь, как все его друзья, громким сиплым голосом. Им словно приходилось постоянно напрягать связки, чтобы перекричать остальных. Казалось, расставшись с молодостью, они не могли больше тратить время на то, чтобы говорить по очереди, слушать, отвечать. Времени хватало разве только на смех, на гортанный безрадостный смешок, мелкую разменную монету доброй воли. С полдюжины этих его друзей собралось теперь в гобеленовом зале. Политики, молодые консерваторы, перевалившие за 40 с залысинами и склонностью к гипертонии, один социалист из шахтеров, уже принявший интеллигентный выговор. Но сигары крошились у него на губах, а рука, державшая стакан, нехорошо дрожала. Финансист, старше, чем остальные, и, судя по тому, как они с ним обращались, богаче. Влюбленный фельетонист из газеты, единственный среди всех, хранивший молчание и мрачно пожиравший глазами единственную среди них женщину. И сама эта женщина, отзывающаяся на имя Гризель, осведомленная и продувная особа, которую они все в глубине души, кажется, побаивались. Побаивались они и Джулию, всем обществом, включая Гризель. Джулия поздоровалась и извинилась за то, что не была дома и не могла их встретить, и тон ее был таким, что они ненадолго притихли. После этого она увела меня, и мы сели у камина, а буря разговоров разразилась с новой силой и долго еще бушевала над нашими головами. «Да он может хоть завтра на ней жениться и сделать ее королевой!» «В октябре у нас была такая возможность. Почему, объясните, мы не пустили итальянский флот на дно Средиземного моря? Почему не стерли Силезию с лица земли? Почему не высадились на Пантеллерии?» «Франко — это просто немецкий агент. Они вздумали поставить его у власти, чтобы обеспечить себя воздушными базами для бомбардировки Франции. Ну, как бы то ни было, этот номер у них не прошел. Монархия стала бы только крепче, чем когда-либо со времен Тюдоров. Народ его поддерживает, пресса его поддерживает, я его поддерживаю. И вообще, кто сейчас обращает внимание на разводы? Старые девы, которым они в любом случае не угрожают? Если только он надумает вывести их шайку на чистую воду, они просто разбегутся и исчезнут, как... Почему мы не закрыли канал? Почему не бомбили Рим? И не понадобилось бы. Одна решительная нота, одно решительное выступление в парламенте, одна маленькая демонстрация силы. Все равно Франко не сегодня, завтра уберется обратно в Марокко. Мне говорил один человек только что из Барселоны, один человек только что из форта Бельведер, Один человек только что из палаца Дивинеция. Нам только нужно показать им. Показать Болдуину, показать Гитлеру, показать их шайке. Не доживу до того, чтобы увидеть мою страну, родину Клайва и Нельсона. Мою страну, родину Хоукинса и Дрейка, родину Пальмерстона. «Будьте любезны, перестаньте», — сказала Гризель фельетонисту, который в порыве чувств пытался вывихнуть ей запястье. «Мне это не доставляет удовольствия». «Не знаю, что отвратительнее», — сказал я. «Искусство и мода Селии или политика и деньги Рекса? Что нам до них? О, моя любимая, почему любовь заставляет меня ненавидеть весь мир? Ведь она должна действовать как раз наоборот. У меня такое чувство, будто все люди и Бог тоже в сговоре против нас с тобой. Так оно и есть. Но мы все равно счастливы, им назло. Здесь, сейчас, мы счастливы вдвоем, и они ничего не могут нам сделать, правда? Сегодня ночью, сейчас не могут. Сегодня и сколько еще ночей?»